спеши, душа, и опустила сердце веры крылья. Скорее сделай к Иисусу шаг, исповедуй все свое бессилье. Скорее сделай к Иисусу шаг, исповедуй все свое бессилье. Когда уныние вдруг сожмет тиски, вокруг сгустится мрак темнее ночи, когда не видно неба от тоски, то возведи на ков голгофские очи. Когда не видно неба от тоски, то возведи на холм голгофские очи. Господь поймет и примет друг тебя, утешит, укрепит и вновь поднимет. Он скажет слово, нужное любя, и раем станет выглядеть пустыня. Он скажет слово, и раем станет выглядеть пустыня. Когда молиться не спеши, душа, встань на колени и начни молиться, и вновь познай жизнь Богом хороша, и сердце снова верой окрылится, и вновь познай жизнь Богом хороша, и сердце снова верой окрылится.